Эвакуированным, в том числе и Чуковской, было очень трудно заработать себе на жизнь. 26 ноября Пунин сильно ослабел от голода, хотя ему повезло больше, чем многим. Он иногда получал овсяный суп и тушеную капусту в столовой Дома ученых. Остальным приходилось часами стоять на пронизывающем морозе за хлебным пайком. Бомбежки продолжались. От них часто гибли люди, стоявшие в очередях. Но, может быть, голод страшнее. Уже многие падают на улицах и умирают. Гибнут главным образом те, у которых есть старики и дети. Хорошо быть одному в такое время. Один уж как-нибудь. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра 2000-й. Страница 352. В конце ноября бомба упала рядом с фонтанным домом. В квартире вылетели все стекла. Панин вернулся в дом, чтобы собрать кое-какие вещи. Там он встретил Гаршина, который собирал бумаги и вещи Ахматовой, намереваясь на санках перевести их к себе. Верность и любовь Гаршина к Ахматовой в тот период не подлежит сомнению. Советские власти стремились вывести из города как можно больше известных людей. Гаршин вполне мог эвакуироваться, но он предпочел остаться в Ленинграде с женой и детьми. Марина Цветаева находилась в Москве. Она отчаянно пыталась найти друзей. Ее муж и дочь были арестованы. Когда начались бомбежки, она с сыном Муром эвакуировалась в Елабугу, где разместились члены Союза писателей. В августе 1941 года она приехала в Чистополь и умоляла писателя Николая Асеева найти ей хоть какое-то жилье. Несмотря на некоторые трудности, это удалось, но Марина Ивановна так и не смогла найти работу. Она вернулась в Елабугу и через несколько дней покончила с собой. Депрессия Цветаевой была вызвана многими обстоятельствами. Она ничего не знала о судьбе мужа и дочери. Ее сестра Анастасия считала, что Марина могла покончить с собой в надежде на то, что Муру без нее скорее помогут. Однако Анастасия сама находилась в заключении и не могла объективно судить о происходящем. Мария Белкина, знавшая Цветаеву еще по Москве, считает, что ее самоубийство вызвано психическим заболеванием. Когда Мур записал в дневнике «Лишь немногие вспомнят обо мне добрым словом», он был прав. В большинстве воспоминаний его обвиняют в том, что он слишком мало ценил поэзию матери еще до отъезда из Франции. Да и благополучие матери в последние недели ее жизни мало волновало сына. Многие вспоминают о том, как сын и мать ссорились накануне самоубийства поэтессы. И тем не менее в предсмертные записки Марина Ивановна просит знакомых и друзей позаботиться о Муре. Из дневников Цветаевой видно, что она утратила волю к жизни еще до отъезда из Москвы. Она уже писала в дневнике. «Я год уже, приблизительно, ищу глазами крюк». И все же Лидия Чуковская, лично видевшая Цветаеву в Чистополе, полностью отрицает возможность психической болезни. Напротив, несмотря на депрессию, во время разговора от нее исходила какая-то энергия, заражавшая собеседника. Цветаева более 2 лет почти ничего не писала. Ее дочь Аля, вернувшись из лагерей, обвиняла в смерти матери Асеева. «Для меня Асеев не поэт, не человек, не враг, не предатель. Он убийца. А это убийство похуже Дантесова». Примечание. Кудрова. Гибель Марины Цветаевой. Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. Москва. Советский писатель. 1989. Страница 455. Но как бы ни страшился Асеев помогать Цветаевой, он все же выхлопотал ей разрешение жить в Чистополе. Впрочем, даже когда Марине Ивановне сообщили радостное известие, ее внутреннее состояние не изменилось. Лидия Чуковская вспоминает, что Цветаева сказала ей: «Если и найду комнату, мне не дадут работать. Мне не на что будет жить. Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит?» Примечание. Кудрова. Гибель Марины Цветаевой. Чуковская. Воспоминания. Страница 537. Чуковская помогла Цветаевой пройти по скользким доскам, перекинутым через грязь. Она порадовалась тому, что хотя бы Ахматова не здесь, потому что та вряд ли смогла бы вынести все это. Цветаева, находившаяся на грани срыва, поразилась этим словам. Почему-то люди всегда считали ее гораздо более сильной, чем Ахматову. Последнее письмо Цветаевой к Муру. Невыносимо печально. Мурлыга. Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я тяжело больна. Это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але, если увидишь, что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик. Примечание. Кудрова. Гибель Марины Цветаевой. Узнав о смерти Цветаевой, Ахматова была в отчаянии. Год назад она писала о самоубийстве Клеопатры, но, будучи истинной христианкой, не принимала подобного исхода для себя. Уже целовала Антония мертвые губы. Уже на коленях пред Августом слезы лила, и предали слуги. Грохочут победные трубы под римским орлом, и вечерняя стелится мгла. И входит последний, плененный ее красотою, высокий и статный, и шепчет в смятении он: «Тебя, как рабыню, в триумфе пошлет пред собою». Но шеей лебяжьей все так же спокоен наклон. А завтра детей закуют. О, как мало осталось ей дела на свете! Еще с мужиком пошутить и черную змейку, как будто прощальную жалость, на смуглую грудь равнодушной рукой положить. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 187. Чуковская надеялась на то, что Ахматовой удастся избежать Чистополя, но надежды не оправдались. Ахматова приехала. В длинной очереди на поезд, отправлявшийся из Москвы в Чистополь, рядом с ней стояли Борис Пастернак, Александр Фадеев, Самуил Маршак, актеры Вахтанговского театра. В поезде не было ни белья, ни каких-то удобств. Вместе с Ахматовой ехала и Маргарита Алигер. Я переводила ее стихи и несколько раз встречалась с ней в Москве и Кембридже. Это была невысокая, энергичная и очень серьезная женщина. Жизнь ее сложилась нелегко. Во время войны погиб ее первый муж. Несмотря на то, что отцом ее дочери был сам Фадеев, он не проявлял к ребенку никакого интереса. Алигер трудно было назвать красавицей, но она была очень привлекательна даже в зрелом возрасте. Впервые Алигер встретилась с Ахматовой у Ардовых в 1940 году. Ее пригласили в небольшую комнату, где обычно останавливалась Анна Андреевна. Алигер даже не заметила, насколько мала эта каморка. «Ее одну я видела. Комната была наполнена только ею». Примечание. Алигер. «Тропинка во ржи». Москва, 1980. Теперь же она ехала с Пастернаком и Ахматовой в одном поезде. Люди суетились, нервничали, но эти двое, казалось, ничего не замечали и были поглощены только своим разговором. В Казани эвакуированные погрузились на пароход и отправились сначала по Волге, а потом по Каме в Чистополь. Салигер, уже потерявший на войне мужа, Ахматова могла говорить о войне, высказывать свои потаенные чувства. Она считала, что идет война между добром и злом. Ей казалось, что страна выйдет из этой войны преображенной, что из мира исчезнет все страшное и гнусное. В победе России Ахматова не сомневалась. В холодном, одиноком Чистополе Ахматова узнала о том, что ей предстоит ехать в Ташкент. Но на этот раз она была не одна. На юг отправлялись также Лидия Чуковская и Елена Булгакова, а также замечательная актриса Фаина Раневская.